Расчёт личного месяца. Чтобы вычислить свой личный месяц, используйте следующую формулу. DR плюс MR плюс TG плюс TM равно LM. Сложите день, когда вы родились, DR, месяц, когда вы родились, MR, номер текущего года, TG, и цифру текущего месяца, TM. Затем приведите полученное число к однозначному значению, то есть если сумма превышает 9, складывайте цифры до тех пор, пока не получите число от 1 до 9. Например, вы родились 28 ноября и хотите узнать, какой личный месяц для вас начнется в марте 2028 года. Это будет выглядеть так. DR — 28, число дня вашего рождения. MR — 11, ноябрь — это 11 месяц года. TG — 2028, год, который вас интересует. TM — 3, интересует март — это 3 месяц года. Расчет. Первое. Запишем так. 28, 11, 2028, 3. Второе. Теперь складываем все цифры. 2 плюс 8 плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 8 плюс 3 равно 27. Третье. Результат получился двузначный, значит, нужно сложить цифры еще раз. 2 плюс 7 равно 9. Четвертое. Получаем ваш личный месяц, LM. Значит, март 2028 года — ваш личный месяц 9. Таким образом, у каждого из вас получится личный месяц с номером от 1 до 9.